а утром приходи». Кузнец промолчал, только пожал широкими плечами. «Ладно, пойдем», — поднялся Гиз. «Покажешь мне свою работу». 16. В кузне пахло дымом и окалиной. Закопченные стены были увешаны инструментом. На земляном полу валялись ржавые куски железа. В углу стоял большой чан с водой. От не успевшего еще остыть горна веяло сухим жаром. «Вот!» Кузнец протянул Гизу холщовую сумку. «Здесь все, что ты просил. Крючки я воткнул в деревяшки, чтоб не цеплялись. Все аккуратно смотал, уложил. Разберешься». «Сколько я тебе должен?» – спросил Гиз. «Мелочь!» – отмахнулся кузнец. «Просто избавь нас от мертвяка». 17. Распрощавшись с кузнецом, Гиз направился к старой Исте за вторым своим заказом. Старуха жила одна в крохотной, вросшей в землю избёнке, крытой дерном. Крестьяне ее уважали, но все же старались держаться подальше. Они считали, что старая Иста – ведьма, и не решались беспокоить ее по пустякам. К старухе обращались лишь в крайних случаях. Если кто-то заболевал, или дохла скотина, или засуха грозила сгубить весь урожай. Мудрая старая женщина помогала, чем могла, но денег никогда не брала. Все свободное время она занималась рукоделием. Вязала, вышивала, ткала. В деревне считали, что ведьмины поделки обладают волшебной силой, потому в каждой семье было что-то, созданное ее руками. Вышитое полотенце ли, плетеная из бересты солонка, деревянное жерелье, тряпичная кукла. Свой дом старая Иста никогда не запирала. Даже появление мертвяка не изменило ее привычки. Как и прежде, дверь ее избы была открыта для всех. «Здравствуй, бабушка», – сказал Гиз, переступив порог. «А, пришел!» Иста улыбнулась, показав голые десны. «Жду, с самого утра все жду и жду». «Значит, сделала, что я просила?» «Конечно, сделала. Работа простая, нетрудная. Мне старой все равно заняться нечем. А когда дело есть, когда руки заняты, жить не так скучно». «Хорошо, бабушка». Гиз понимал, что дай ведьме волю, она проговорит до самой ночи. «Где все?» «Да вон, узелок возле окна лежит. Возьми. Я уж вставать не буду. Кости болят. Спина совсем не гнется». «Конечно, сиди, бабушка». «Спасибо тебе. Сколько за работу отдать?» «Да что ты, какая тут работа? Смех один. Убери, убери кошель-то. Деньги мне не нужны. Ты вон лучше пособи, окошко протри от пыли. А то совсем стало мутное. Ничегошеньки не видать, что там на улице делается». «Вот спасибо тебе, красивый. А денег не нужно. Приходили ко мне люди, очень просили тебе помочь, если надо будет. Вот я и помогла. И тебе, и людям. Оно ведь так правильно, помогать всегда надо. Что это за помощь, если за деньги?» Гиз еще раз поблагодарил старую Исту и поспешил покинуть ее дом. Слишком уж низкие были потолки. Они давили сверху, заставляли втягивать голову. И запах стоял кислый, тяжелый, неприятный. Запах старости. Гиз не очень-то надеялся на память ведьмы и потому, оказавшись на улице, развязал полученный от нее узел. Хмыкнул удовлетворенно. Иста все сделала как надо. В холщовую тропицу были завернуты несколько маленьких берестяных коробочек с семенами гречихи и проса. Теперь у охотника было все необходимое для охоты. 18. Солнце стояло еще высоко, поэтому Гиз не спешил. Бросив вещи в своей комнате, перекинувшись парой слов с Эрлом, он решил прогуляться. В деревне охотника уже знали. Крестьяне издалека кивали ему, здороваясь, но лишь немногие осмеливались подойти ближе, чтобы пожать руку. Некоторых из них Гиз узнавал. Толстый Минс, шумный весельчак, жизнелюб и балагур. Плотник Гетар с топором за поясом. Кривоногий, немногословный Кир. Угрюмый Эст. Крепкий, сильный мужик, забитый женой. «Завтра утром», — говорил им всем Гиз, — «на рассвете, когда появится солнце, приходите к дому Дилы. Передайте всем». Охотник видел, что крестьяне боятся. Он знал, что придут немногие. Хорошо, если десяток человек соберется. Кого-то не пустит жена. У кого-то обнаружатся неотложные дела. Кто-то почувствует недомогание. Они считают, что убить мертвяка – обязанность охотника. Ему за это заплачено. Вот и пусть отрабатывают деньги. А у них и без того дел хватает. Каждый должен выполнять свою работу. На этом держится мир. Гис догадывался, о чем сейчас думают селяне. Он их понимал. И не собирался с ними спорить, ведь они были правы. Только вот убить мертвяка – это еще не все. Нужно найти человека, который сумел поднять мертвого. А уж с этим человеком Гис предчувствовал это. Разбираться будут сами селяне. Это уже их дело. 19. Незадолго до захода солнца Гис собрал все свои вещи и покинул постоялый двор. На прощание, пожав руку молчаливому Эрлу. «Завтра утром возле дома Дилы», — напомнил он еще раз.